Бичиинь первым создал царство, Юй и Гунь первыми устроили землю и учредили 9 областей. Конец цитаты. Книга «Гор и морей», 3 век до нашей эры. Страница 424. Народные песни. Китайский фольклор отличается огромным разнообразием песенного творчества и тесной связью последнего с книжной литературой. Ведь народные песни, как известно, считались самым точным выражением тех самых чувств народа, познание которых было важнейшей задачей мудрого правителя. В свою очередь, фольклорное песенное творчество черпало многие свои сюжеты и образы из классической словесности. Впрочем, в некоторых местностях сохранились и песенные переложения первобытных мифов. Например, недавно в провинции Чжэцзян была записана ритуальная песнь о первопредках Фуси и его сестре Синюй. Фуси и Синюй вступают в брак, и Синюй рождает гигантскую змею. Фуси разрубает змею на все более мелкие части, и от этих частей происходят небо и земля, 4 времени года, 8 направлений и так далее. Кожа с брюха змеи стала полями и почвой, кости — дорогами и горами и тому подобное. Многие песни являются переложениями сюжетов из канонических книг. Другая категория народных песен связана с обрядами жизненного цикла и календарными праздниками. Повсеместно бытовали свадебные песни различных жанров. Песни невесты, оплакивавшей свой уход из родительского дома, или шуточные, с элементом скабрёзности, песни товарищей, жениха и так далее. Страница 425. С древности существовали также жанры погребальных и поминальных песен. Имелась обширная категория песен, связанных с трудовой деятельностью, в особенности с циклом земледельческих работ. Так, в деревнях Северного Китая в дни новогодних празднеств юноши и девушки исполняли песни сева, сопровождавшиеся плясками, представлениями актеров на ходулях и прочими игрищами. В провинции Шанси было популярно исполнение шуточных куплетов 8 актерами, 4 из которых представляли мужчин, а 4 – женщин. Власти всегда с большим подозрением относились к подобным забавам и часто запрещали их по причине фривольного содержания. Наиболее обширную категорию народного песенного творчества составляли песни и сказы, исполнявшиеся бродячими певцами-любителями в дни больших праздников, особенно во время празднования Нового года. С глубокой древности в Китае существовал обычай на Новый год устраивать шествия под оглушительные удары больших барабанов. В цинскую эпоху последние называли барабанами великого спокойствия – тайпингу. Любители этой потехи собирались группами по 10 и более человек. Среди них имелся солист, задававший ритм, и певцы, исполнявшие под аккомпанемент его барабана разные песенки, чаще всего шуточные куплеты, напоминавшие наши частушки, вроде «На высокой-высокой горе стоит конопля, взобрались на нее 2 паука. Один паук захотел выпить вина, другой паук захотел выпить чаю». Песенные жанры, бытующие в современном Китае, на памяти 2-3 последних поколений претерпели большие изменения. Источником для них служили песни, исполнявшиеся в деревнях крестьянами-любителями, детьми и подростками, или даже бродячими монахами. Музыкальное сопровождение оставалось весьма примитивным и часто ограничивалось импровизированными кастаньетами из сломанных лемехов плуга. Попадая в города, они становились частью репертуара профессиональных певцов, выступавших в чайных или на улицах. Соответственно, литературная форма и аккомпанемент усложнялись. Традиционное исполнение подобных песенных сказов было привилегией мужчин, но со второго десятилетия 20 века им стали заниматься и женщины. Примером становления современного песенного жанра может служить эволюция песенного сказа в провинции Хэнань. Он сложился в конце 19 века на основе лирических крестьянских песен и мелодий, исполнявшихся даосскими монахами. Исполнялись песни под аккомпанемент струнного инструмента сань-сянь. В начале 20 века этот жанр проник в города, где состав оркестра, аккомпанировавшего певцу, расширился. Трехструнный щипковый инструмент сань-сянь преобразился в двухструнный смычковый инструмент джуй-цзы, который дал название этому песенному жанру, и к нему были добавлены маленький барабан на подставке и кастаньеты в виде деревянных дощечек. В таком виде новый жанр очень быстро вытеснил прежние формы сказа, бытовавшие в тех краях. Страница 426. Формы народных песенных жанров отличались большим разнообразием. Каждая местность в Китае имела свой репертуар и стиль песенного фольклора. Сюжеты песен в большинстве случаев брались из повседневной жизни или воспроизводили популярные легенды и сказания. На севере были распространены в основном различные вариации, их насчитывается до 20, сказа под аккомпанемент большого барабана, дагу, где в музыкальном сопровождении использовался барабан и сань-сянь. Ритм сказа задавался семисложной стихотворной строкой, а пение сочеталось с речитативом и прозаическими вставками. Существовали многочисленные комические варианты подобных песенных представлений, шуточные сказы под барабан, хуадзи-дагу. На севере исполнение комического сказа нередко сопровождалось разного рода трюками. Например, актер мог петь, держа во рту палочку, на которой висел фонарик.